то на ту, то на другую. Ну и вид у тебя, Господи, прости. Да что ты тут делаешь, пугало огородное? Ты такая же дворянка, как я, царица Савская. А уж это твой бутончик. Вот уж кто тебе удался, так удался. Да если он станет компаньоном молодого графа Джованни, значит, нет никакой справедливости на свете. Вы только поглядите на него, люди добрые, ведь он косит. У него ведь уши торчком. «Ну, что мне грозит?» — размышлял Петр. «В самом худшем случае граф меня не выберет, и я вернусь к иезуитам». Подперши ручкой левый бок, высоко держа голову, он пошел подле матери легким скользящим шагом, уверенно и достойно, будто с молодых ногтей только и сделал, что жил в райских залах, обтянутых красным бархатом. Черными, широко расставленными глазами, спокойно и пренебрежительно поглядывал он на своих конкурентов, равнодушный к тем глупым ухмылкам и кривляниям, какие они из-под тишка адресовали ему, ибо настолько разительно отличался от них, что не мог не возбудить их ненависти. «Пожалуйста, ведите себя как дома, пани», — снова повторил мажордом. «Как дома ни на что не обращайте внимания». Граф Гамбарини, маленький, невысокого роста, с лицом будто выточенным из слоновой кости, с красивыми седыми волосами, завитыми на висках, то и дело кривил губы, презрительно усмехаясь. Он сидел неподвижно, скрестив ноги, обтянутые жемчужно-серыми шелковыми чулками, и, не скрывая своего удовольствия и скуки, разглядывал расхаживавших перед его троном через золотой лорнет и, время от времени, обращаясь к мажордому, давал никому неслышные указания, а мажордом старательно поддакивал ему в ответ. «Улыбайся», — прошептала Петру пани Афра. «А зачем? Ведь тут нет ничего смешного». «Забудь у меня это свое чертово, а зачем? И сутулься немножко, стань поменьше, и не делай вид, будто тебе принадлежит полмира. А то еще граф подумает, что у тебя не все дома. Ведь если бы твой папенька не был нищим, ты бы едва ли стал добиваться здесь места. Господи Боже, да покажи ты ему хоть что-нибудь. Он как раз на тебя смотрит». И это действительно было так. Даже более чем так, поскольку граф не только уставился на Петра своими графскими буркалами, но, разглядывая, позабыл даже о своем презрении к окружающим. И, опустив обе, все еще скрещенные ноги на пол, склонял искусно завитую голову то вправо, то влево, назад и вперед, приставлял сложенное кольцом большой и указательный палец то к левому, то к правому глазу. Словом, вел себя как знаток искусства, каковым в действительности и являлся, разглядывая картину, вызвавшую у него чрезвычайный, исключительный интерес. «Видите, вон того мальчика в синем костюме с белым воротничком?» — спросил он мажордома. По-немецки граф говорил плохо, с сильным акцентом, но помогал себе жестами столь выразительными, что понять его было очень легко. «А разумеется, ваше сиятельство, я его вижу», — отозвался мажордом. «Этот ребенок мне кого-то напоминает. Не знаете кого?» Лицо мажордома выразила сокрушение и печаль. «Ничем не могу вам помочь, ваше сиятельство. Разве что ваше сиятельство имеет в виду молодого Лобковица, тот также высоко держит голову, и у него есть привычка подпирать рукой левый бок».